Теперь уже не страшно. Что уж теперь? Теперь мне ничего не нужно. Даже сапоги не нужны. Теперь я совсем один. Вдруг Коля войдет и скажет: «Теперь наступление, теперь лафа, ребята, теперь будем коньячок попивать». Или вдруг войдет Сашка Золотарев: «Руки у меня отваливаются от работы, а заменить нечем». А Шангин скажет: болтать вы гораздо, паскуды вы, ребята». А Шангин теперь ничего не скажет. Ничего. Какой же я солдат? Даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видал. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже. А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли, все повидали. В барак вносят новых раненых. Одного кладут рядом со мной. Он смотрит на меня. Бинт у него соскочил со лба, он его накладывает снова. Матерится. «Сейчас, сейчас, милый, — говорит сестра, — а мне и без вас тошно, — говорит он, — и смотрит на меня. Глаза у него большие, злые. Из минометной, — спрашивает он. Да, — говорю я. Знакомый? Знаешь наших-то? Знаю, знаю, — говорит он. Всех знаю. Тебя когда это? Утром. Вот сейчас. Когда же еще? А Коля Гринченко? И Колю твоего тоже. И Сашку? И Сашку тоже. Всех подчистую. Один я остался. И комбата? Он кричит на меня. Всех, говорю, всех, всех. И я кричу: врешь ты все. Врет, он, говорит кто-то. Ты его глаз не видишь, что ли? Ты его не слушай, говорит сестра. Он ведь не в себе. Болтать он гораздо, говорю я. Наши вперед идут. И мне хочется плакать. И не потому, что он сказал вдруг такое, а потому, что можно плакать и не от горя. Плачь, плачь. У тебя не опасная рана, школяр. Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок. Август 1960-го, февраль 1961-го.